Часть первая. Импровизация. 1952-1954 годы. Неровная дорога. Элла. 1952 год. «Чем ты занимаешься, Элла?» Джорджиана стоит в дверях моей ванной комнаты и задает вопрос, на который я вот-вот отвечу. Но после вчерашней ночи мне трудно держать себя в руках. Мою уставшую голову переполняют эмоции, серьезные размышления, переживания о ее чувствах, о моих чувствах, о моем муже. Мне нужно сосредоточиться. Или, может быть, мне нужно перестать себя накручивать и просто дать ответ. Я занимаюсь именно тем, что ты видишь. Сижу перед туалетным столиком и наношу макияж. Судя по кислому выражению лица Джорджианы, она выглядит так, будто между зубов у нее застрял кусочек арахиса. Мой ответ прозвучал чересчур грубо, так что я извиняюсь. Прости, дай мне пару минут. Джорджиана машет в воздухе стопкой писем. Уже полдень, тебе нужно ответить на письма, а через 2 часа у тебя встреча с модельершей на Манхэттене. Ты же не забыла про новый гардероб? В Европу нельзя ехать в лохмотьях. Я смотрю на ее отражение в трильяжном зеркале. Джорджиана одета в модный темно-синий костюм от Шанель. Волосы у нее коротко подстрижены под пуделя, а крупные жемчужные клипсы служат эффектным завершающим штрихом. Джорджиана всегда выглядит безупречно. А мысли ее занимают совсем другие проблемы, чем у меня. Она заходит в ванную, внимательно глядя по сторонам, будто надеется что-то найти. Ты начнешь собираться или так и будешь смотреть на себя в зеркало? Может, и буду, обиженно говорю я. Мне не нужно ни готовиться к выступлению, ни спешить на запись. Я была бы не против просидеть весь день в розовом халате и с розовыми бигуди в волосах. От усталости мне даже двигаться неохота. Вчера поздно ночью я вернулась из Калифорнии после 4-х американских гастролей джаза в филармонии. Джаз в филармонии. Серия джазовых концертов, туров и записей, проходившая с 1944 по 1983 год. Организатором выступил джазовый продюсер и промоутер Норман Гранц. Долгий перелет, спор с моим мужем Рэем и бессонная ночь меня вымотали. Джорджиана зря рассчитывала, что к полудню я буду бодра и полна энергии. Я прожигаю кузину взглядом. «Почему ты вечно ко мне врываешься? Донимаешь? Мне это не нравится». «Я ассистентка. Донимать тебя — моя работа». «На самом деле ты не возражаешь», — говорит она. «Я врываюсь к тебе уже 20 лет». «И все же я имею право на личные границы, Джорджиана». «Как и все мы», — протяжно отвечает она, по-прежнему пристально разглядывая ванную комнату, будто видит ее впервые. В прошлом году я переоформила интерьер ванной после очередного разрыва с мужем. Мысленно я пытаюсь подсчитать эти разрывы. Кажется, в последнее время они происходят по 2 раза в месяц. Пока я погружена в размышления, Джорджиана подходит к запасному табурету, который я держу в ванной для Рэя, или скорее держала для Рэя. Она прищуривается, глядя на душевую кабину, и задумчиво наклоняет голову. Вдруг я понимаю, в чем дело. Рэй не прячется за розовой шторкой, Джорджиана. Можешь не искать, говорю я непринужденным тоном. Моя злость никогда не слышна в моем голосе. Раньше я думала, что с возрастом это пройдет, но за долгие годы спокойный тон не раз пригождался мне, и теперь в 35 я не готова с ним расстаться. Нависнув надо мной, Джорджиана чуть приседает, будто хочет меня обнять. Наверное, заметила, что я в расстроенных чувствах. Что это за помада? Она протягивает руку, и я передаю ей тюбик Ревлон оттенка «Красный ворон». Спасибо. Джорджиана красит губы. Как я выгляжу? Как я, только понарядней и стройней. Элла, прошу, не начинай. Сегодня такой чудесный день, не надо его портить. Все нормально. Я просто широка в кости, но зато знаменита. Так ведь написали в журнале «Джет», в той статье с ужасным названием «Знаменитые толстушки», да? «Джет» — американский еженедельный журнал, основанный в 1951 году. Все делают вид, будто оказаться в этом списке было большой честью, верно? Джорджиана садится на табурет Рэя. «Давай не будем снова обсуждать ту статью». Я захлопываю пудреницу. «Почему журналисты вечно выбирают самые нудные темы?» Джорджиана громко вздыхает и кладет письма себе на колени. После долгой паузы я решаю сменить тему. «Мне нравится твоя прическа. Очень симпатично». Она пожимает плечами. «Не пытайся меня задобрить. Тебе все равно нужно поторапливаться». Она собирает письма в стопку. «Ты хорошо себя чувствуешь? Я слышала вашу с Рэем ругань с другого конца дома». «Боже праведный, мы правда так раскричались. Комнаты Джорджианы расположены далеко от моих. Мой тюдоровский особняк, как называет его Рэй, самый что ни на есть тюдоровский из всех со остроконечными крышами, каменной кладкой и облицованным кирпичом. В нем много просторных комнат и длинных коридоров. Я хотела, чтобы в моем доме было место и для близких, и для дальних родственников. Не только для Джорджианы, маминой сестры Вирджинии Уильямс и, конечно, моего приемного сына Рэя-младшего, но также и для многочисленных, заглядывающих в гости кузенов, дядюшек и тетушек. Мне хотелось, чтобы все, кого я люблю, могли уместиться под одной большой крышей. «Не переживай», — говорю я Джорджиане. «Прости, если разбудили. Мы поссорились из-за Рэя-младшего. В груди у меня по-прежнему бурлит раздражение. Я обожаю сына, но из-за постоянных разъездов вижу его совсем нечасто. Это меня очень расстраивает, о чем мой муж прекрасно знает и знает, как надавить на больную мозоль. Почему Рэй каждые выходные разъезжает по гастролям джаза в филармонии или с трио Оскара Питерсона, но упрекает меня в том, что мы не живем как семья? Мне приходится ненадолго закусить нижнюю губу, чтобы она перестала дрожать. Он говорит, что теперь-то я пойму, каково ему было последние 2 года, что у меня никогда не было времени на него и нашего сына. Я поворачиваюсь к Джорджиане. Это правда? Я во всем виновата? Прости, Элла, но ты и правда много работаешь. Работаю? Пение — это не работа. Это моя суть, Джорджиана. Почему этого никто не понимает? Рэй не прекратит заниматься тем, что у него получается лучше всего. Так почему я должна остановиться? Я думаю, он не хочет, чтобы ты останавливалась, просто немного притормозила. Ты на его стороне? Тогда скажи, кто будет оплачивать счета, а? Каждый человек в этом доме работает на меня. Если я брошу работу, кто тебе заплатит? Джорджиана закатывает глаза. Ладно, не горячись. Ты злишься на Рэя. Не срывайся на меня. И зачем я стараюсь? Меня никто не понимает. Ни Джорджиана, ни тем более муж. Забудь. Давай поговорим о чем-то другом. Я поворачиваюсь к зеркалу, беру пуховку и чересчур сильно хлопаю ею по щекам. Что там за письма? Есть плохие новости, есть хорошие, или, точнее говоря, интересные. Джорджиана достает одно из писем. Нам ответили из клуба Мокамбо. Я замираю. Мокамбо — это площадка мечты. На Сансет-стрип расположены самые модные ночные клубы Америки. Но мне никак не удается туда пробиться. Я расправляю плечи и собираюсь с духом. Давай, Джорджиана, не тяни. Если верить их управляющему, на ближайший сезон свободных мест нет. Я связалась и с другими клубами на Сансет-стрип, Элла. Их расписание забиты. Ну еще бы. После того, как они услышали мое имя, говорю я. Если бы они отказали из-за моего цвета кожи, поспорить было бы проще. Мой голос невольно срывается. Дороти, Сасси, Эрта, Лина. Все они выступали на Sunset Strip, пели джаз, блюз, песни из мюзиклов, неважно. Важно то, что у них параметры 90-60-90. Джорджиана вдруг оказывается рядом и тянется к моей руке, но я ее убираю. Мне не нужно сочувствие. Мне нужно запланировать выступление в клубе на Sunset Strip. У меня есть идея. Джорджиана все-таки сжимает мою руку. Давай перестанем просить разрешения. Вся Америка знает тебя как леди Эллу, королеву джаза. А после зарубежных гастролей узнает и Европа. Тебе не нужен Sunset Strip. Они сами останутся в дураках, когда мир полюбит тебя еще сильней. У меня становится тепло на душе. Ты знаешь, как меня поддержать. Я просто говорю тебе правду. А на следующий год Норман Грантс запланировал гастроли в Австралию, на Гавайи и в Японию. Весь мир жаждет тебя увидеть, кроме нескольких захудалых клубов Лос-Анджелеса. Я не люблю ругаться, это так вульгарно, но на этот раз скажу, пусть катятся к чертям. Я смеюсь, хоть и не громко. Хорошо, я поняла. Продолжу записываться и выступать там, где есть такая возможность. Джорджиана улыбается, отбрасывает в сторону письмо из Мокамбо и берет другой конверт. Значит, можем двигаться дальше. Можем, соглашаюсь я. Так что там за хорошие новости? Письмо от восходящей голливудской звезды. Что? От поклонника? Хочет, чтобы я подписала обложку альбома или что-то в этом духе? Нет, отвечает Джорджиана. Ей нужна твоя помощь. Моя помощь, говоришь? Кто это и что за помощь ей нужна? Это Мэрилин Монро. И она хочет взять у тебя пару уроков пения. Что еще за Мэрилин? Я прищуриваюсь, глядя на Джорджиану. Ты про ту актрису? Мэрилин Монро? Нет, про оперную певицу. Джорджиана корчит недовольную физиономию. Да, та самая Монро, которая снималась с Бет Дэвис «Все о Еве». Ты сказала, фильм тебе понравился. Монро рассмешила тебя в сцене с вечеринкой. Да-да, помню, но я ничем не могу ей помочь. Почему? Спрашивает Джорджиана с неожиданным разочарованием. Она просто хочет, чтобы ты научила ее петь. Я не могу этого сделать, говорю я. Я самоучка. В жизни не брала ни одного урока, и ты это знаешь. Если она хочет научиться петь, пусть заглянет к себе в сердце, к себе в душу, если у нее вообще есть душа. Там она и найдет свой голос. И вообще это точно не пиар-ход. Не похоже. Написано от руки на именной бумаге. Джорджиана показывает мне письмо и тычет пальцем в выгравированные инициалы. Мне ей так и ответить? Ничего не отвечай. Если кто-то спросит, сделаем вид, что они получали письма. Да и вообще она наверняка забудет, что написала. Уверена, это было сделано наспор на какой-нибудь вечеринке в Беверли-Хиллз. Одной из тех, где слишком много алкоголя и кто знает чего еще. Просто выброси его. Джорджиана говорит сквозь зубы. «Не совершай ошибку. Тебе стоит ответить. Почему? Она пишет, что ты ее любимая певица. Почему бы тебе не ответить? Прости, никак не получится, не отказать ей вежливо». Я смотрю на нее и думаю. «Какого черта? Это не похоже на мою любимую кузину?» Я приподнимаю бровь. «Разве что ты поклонница Мэрилин Монро?» «Может, и поклонница». Я посмеиваюсь. «Мне бы все равно не хотелось, чтобы ты отвечала». Она фыркает. «Ты же сама говорила, ты хочешь знать каждого, у кого есть деньги на твой альбом». Я достаю из кармана юбки пачку мятной Риглис. Я видела ее в одном единственном фильме с Бет Дэвис. Дэвис мне нравится, но ей я бы тоже не стала давать уроки пения. Я закидываю в рот пластинку жвачки. Я все-таки ей напишу. Джорджиана цокает языком. Мисс Монро ни к чему знать, что ты не удосужилась даже вежливо ей отказать. Она засовывает письмо обратно в конверт. Делай, что хочешь. Я снимаю бигуди так резко, будто они загорелись. Что дальше? Одевайся, чтобы мы успели к модельерше в Манхэттен. Она собирает письма и поднимается с табурета. Дай мне 15 минут, ладно? Джорджиана вздыхает. «Пустые обещания. Мы успеваем в ателье у Зельды до закрытия. Как только я оказываюсь внутри этого бутика на Среднем Манхэттене, во мне просыпается страх перед примерками и модельерами. Я напрочь забываю про Sunset Strip и Мэрилин Монро. Я люблю одежду, но не такую модную, дизайнерскую. Мне больше по душе готовая одежда, а также меховые накидки и норковые шубы. При росте 1,65 м я ношу 18-й размер, и большинство знаменитых модельеров хмурятся, стоит мне сделать шаг в их царство. Мадам Зельда говорит, что она не такая. Как только мы заходим в ее ателье, она заявляет, что полная женщина — это еще одна клиентка, для которой она может сшить прекрасную одежду. На вас это платье будет смотреться не хуже, чем на манекене. Несколько минут спустя я шепотом говорю Джорджиане на ухо, что совсем не прочь сыграть роль гигантской игольницы для столь талантливого и обходительного человека, как мадам Зельда. Ее полное имя — Зельда Винвальдес, и ее платье и костюмы пользуются огромным спросом. Она стала одной из первых негритянок, открывших свой бутик на Манхэттене. Вдобавок она председатель Нью-Йоркского отделения Национальной ассоциации дизайнеров одежды и аксессуаров, созданной Мэри Маклеод Бетюн. По дороге Джорджиана ввела меня в курс дела. Но больше всего меня впечатлила прямолинейность Зельды и ее искренняя улыбка. Я моментально стала ее поклонницей. Мы с Джорджианой собираемся уходить спустя несколько часов замеров и лекций про пайетки и атлас, когда в ателье заходит Дороти Дендридж. Дружелюбно с нами поздоровавшись, она рассказывает, что прилетела с западного побережья на фотосессию. Она такая милашка, никому не желает зла, но сегодня ей не стоило делиться своим мнением о клубе «Мокамбо». «Это возмутительно, что мне довелось выступить на Sunset Strip раньше тебя. Ты ведь королева джаза!» «Да, это несправедливо. Надеюсь, за вежливой улыбкой не видно моих сжатых зубов. Я чувствую на себе взгляд Джорджианы и смотрю в ее сторону, чтобы подтвердить свою догадку». Джорджиана приподнимает бровь, предупреждая меня суровым изгибом губ. Разозлившись, я порой начинаю нарываться на неприятности. Меня так и подмывает спросить мисс Дендридж, не считает ли она, что попасть в Мокамбо ей помогли точеная фигурка, сравнительно светлый оттенок кожи и соблазнительные губы. Джорджиана вдруг возникает рядом со мной, извиняется за то, что нам пора, и подталкивает меня к двери. Обменявшись с Дороти мимолетной улыбкой, еще более торопливыми объятиями и помахав ей на прощание, мы с Джорджианой выходим на улицу и направляемся к лимузину. «Вот поэтому у тебя так мало друзей, Элла». «Я ничего не говорила». «Еще как говорила! Все, что ты хотела сказать, было написано у тебя на лице». Я морщу нос. Не то чтобы Джорджиана ошибалась, но некоторые вещи изменить нельзя. Так что я на нее не смотрю. Я иду, опустив голову, и считаю трещины на асфальте, пока мы не садимся в машину.